Глава 11. Когда я говорил, чтобы меня на кровати притащили к проблеме, я ожидал, что тело само справится с угрозой. Но чтобы столько разрушений... Тяжело вздохнув, я продолжил заливать тлеющие угли бывшего леса, что сгорел во время битвы. Да, я проспал вторжение. Проспал атаку 7000-ного войска и почти 1000 магов. И все равно эта сила, которую готовил для ударов по тылам Славии и по Хладоморскому княжеству, в частности, сэр Григори, который аж королем оказался, не смогла пройти и на метр вглубь наших земель. Я уже успел восстановить хронологию событий, пообщался с бойцами, отчитал ворона, который превзошел себя. Своим длинным языком он сумел заставить соседушку моего буйного поднять элитный отряд в тот же час, как этот говорун слинял из его крепости. А я ведь рассчитывал на неделю. Вот же Каркарыч. Впрочем, чего еще ожидать от болтуна, который и меня, и своего хозяина бесит? Новости о том, что к нам со всех ног мчатся элитные войска, которые должны с легкостью разгромить буровское баронство, разошлись мгновенно. Полуживые бойцы после тренировки посовещались, и самая главная сила баронства в лице трех элементалей просто потребовала выполнить мой последний наказ. Как они потом признались, было страшно. Страшно интересно с одной стороны, а с другой — страшно за то, что я не проснусь и ничего не смогу сделать армии врага. Армия ведь была непростой. Не массовые войска для позиционной войны, а элита, обученная штурмовать, убивать, досеять хаос и разрушения. После нашего баронства дикие должны были прорваться за огненную стену и, пока имперцы не проснулись, пожечь приграничье. А после, вдоволь нарезвившись на внутренних землях Славии, с добычи вернуться в опасные для имперцев дикие земли. У них даже маги по способностям по типу ПВО были, готовые противостоять крылатой угрозе с небес. Только все это оказалось бесполезно против меня. В общем, наши бросили меня, можно сказать, под ноги противнику и отступили. Лишь элементали остались неподалеку. А враги, увидев великую и могучую кучку в 100 человек, убегающих прочь от них, воодушевились настолько, что меня проигнорировали. Зато внимание удостоилась Таша и ее прелести, а также Люмин и его мужество. Их пытались уничтожить издалека. Весьма масштабные и мощные, но не слишком искусные, как выразилась огненная красотка, магические заклинания обрушились на место, где стояли мои элементали, готовые к бою. Но не долетели. Разбились о прозрачный магический щит, по которому от удара прошла рябь. Повторили, но снова не пробились. Затем лупанул один из сильнейших магов своей самой великой и могучей атакой — красной молнией с небес. И тут я захрапел, как сказал Люмин. Открыл один глаз, приподнялся, махнул рукой, и молния, отскочив от щита, ударила прямо в ту гору, где стояла вражеская элита. И горы больше не было. Стало две вершины пониже, а меж ними дымящаяся воронка. В лучшем случае половина магов пережила этот удар и стала отпаиваться зельями здоровья. Я же пробухтел что-то про комаров и накрылся пледом, который заботливо принес один из пациентов после сеанса. А потом начался штурм. Почему они не отступили? Ну, добровольно сдавшиеся в плен и приведенные в чувство после бойни простые бойцы сказали, что все сильные маги были уверены. Раз в запасе у врага есть столь сильное защитное заклинание, значит, есть и ограничение его использования. И они попытались перегрузить мою защиту сотней более слабых атак. Наивные. Я снова открыл один глаз, и стихийные заклинания, готовящиеся магами, а также те, что уже летели в меня, подчинились моей воле и либо взорвались на месте, либо поменяли траекторию. А более редкие и сложносоставные заклинания, ну, мне, видимо, было лень с ними разбираться во сне, и я просто усилил щит. Стоит ли говорить, что поле битвы в одночасье превратилось в филиал ада? Тут уже и моя троица поняла, что если я проснусь в третий раз, Вся долина, куда меня привезли за сотни километров от города, будет просто-напросто уничтожена. И они были правы, но лишь отчасти. В третий раз я уже проснулся полностью. В плохом настроении, с дурными воспоминаниями и ужасами перед глазами, которые так никуда и не ушли из моей жизни. И тут этот прыщ трехстихийный решил разозлить меня еще больше своим Армагеддоном. У меня, к заклинаниям, способным уничтожать целые города и прочие места, полные живых существ, и подвергать целые виды опасности, а также к магам, что их используют, очень специфическое отношение. И много к ним претензий. Даже если подобные маги еще ничего не сделали, то сделают. Обязательно. Таких лучше держать возле себя и контролировать каждый их чих. Давать понять, что они делают, и к каким последствиям их крутость может привести. А если они не друзья, то вообще никакой пощады. Жаль, что в своем мире я понял это слишком поздно, как и те, кто правил миром до меня. В общем, чуть сдержался, чтобы этого прыща в ад не отправить. А он магическим дрящом оказался, талантливым, но слабым. 5 котлет из земли своял высоко в небе и швырнул в мою сторону. Гениально, что уж тут сказать. С таким Армагеддоном любой мой генерал из числа легендарных элементалей прошлого мира справился бы. В общем, я был зол и разочарован с одной стороны, а с другой рад и спокоен из-за того, что сэр Григори оказался не таким крутым, как мне показалось. Я даже заранее помиловал его и решил не убивать. Начал думать лишь о том, как бы получше использовать его для своих целей. С империей все вроде бы на мази устаканивается, как сказал кто-то из моих наемников. А вот с этими архаритами все шатко и валко. С одной стороны, войны с ними я опасаюсь намного меньше, чем с имперцами. Все же ракеты — опасные штуковины, которые могут сделать много плохого в мое отсутствие. А вот у архаритов упор идет на магию, в которой им никогда не переплюнуть меня. С другой стороны, сейчас в мире сохраняется шаткое равновесие. Если я начну активно наседать на архаритов, те определенно понесут потери. И империи начнут шевелиться, развязывая очередной виток войны и возводя все в абсолют. И если вдруг архариты окончательно проиграют, у 7 империй наверняка появится потребность в новом враге. Если они начнут грызться друг с другом, будет плохо. Много жертв, много разрушений. Магические аномалии появятся опять же. А если врагом сделают меня, станет еще хуже. Всем нам. Нет, меня как раз баланс устраивает, но не устраивает мое место в этом мире, вернее, его отсутствие. Можно, конечно, попробовать найти бесплодный кусок суши в океане, до которого никому нет дела, и оживить его своими силами. Построить там город, развить его. Но сильные мира сего в любом случае однажды решат: «Эй, а почему бы нам не прибрать эту сладкую магическую булочку к своим рукам?» И проблемы станут такими же, а может быть и еще хуже. Плюс я не буду обладать никаким авторитетом для решения вопросов в международном поле. Так что нет, перекладывать проблему из одного кармана в другой не выход. Надо решать здесь и сейчас. Не знаю как, но надо. Начну с того, что лично познакомлюсь с каждой стороной конфликта и попробую стать регулятором. На 2 стульях сложно усидеть, но я и более сложные пируэты за свою жизнь не раз исполнял. «Найти бы им всем общего врага», — задумчиво произнес я, чем вызвал кучу вопросительных взглядов у моих элементалей, подрабатывающих на полставки пожарными в этот самый момент. И тут над моей головой появилась идея. Нет, даже не так. Идея. И эта идея выглядела как маленький черный разрыв. Микродождик из слимов, случайным образом падающий без всяких призывателей. Зачем искать общего врага, когда он и так есть? Надо только слегка усугубить проблему в их мыслях и ограничить призыв со стороны кретинов из архаритов. Даже создавать искусственного монстра, ради которого потом общемировой совет созывать пришлось бы, нет нужды. Я коварно улыбнулся и еще раз про себя отметил, что мне нужно узнать все о 7 ключах и 2-й половине свитка, что был у архаритов. Уверен, там я найду ответы на многие свои вопросы. Но и нужно набираться сил, восстанавливать свое могущество и приумножать власть. Тогда мой голос будет что-то значить, и тогда мои слова будут иметь вес. И тогда, возможно, я смогу пробиться через пятистихийный барьер и поговорить с рогатыми по душам». «Кажется, дождь начинается», — подошел ко мне Люмин. «Да, Люмин, у тебя есть дома ружье?» «Нет», — покачал он головой. «Ошибаешься», — коварно улыбнулся я. «Хочешь, покажу тебе фокус с твоим телом?» «Мне не нравится ваша улыбка, господин. Она не предвещает мне ничего хорошего». «Правда? Я разве улыбаюсь?» — уточнил я, медленно подходя и закатывая рукава. «У вас оскал звериный появился», — пятился Люмин, готовый сбежать в любой момент. «Ты куда собрался? Стой, тебе понравится!» «Вы перед тренировкой людям то же самое говорили!» — пустился он наутек. «Но разве от судьбы убежишь?» «Ну что, как ощущения?» «Странные», — признался Люмин. «Словно я не я. Это что-то вроде вашего единения?» «Ох, нет, и не близко. Совершенно другая концепция на фундаментальном уровне магии. Единение — это слияние со стихией. Я пропускаю стихию через себя, становлюсь частью элементаля, а элементаль и его способности становятся частью меня и моей магии. Я управляю и контролирую основную часть заклинаний, движений, магических плетений для маны, проистекающих из тела элементаля. Но я могу занять таким образом лишь то тело, что не имеет собственной души и двигается только за счет моей». Объяснял я Люмину некоторые истины, которые он и сам бы понял вскоре, просто наблюдая за мной. «А в моем случае тогда что?» «Глупцы называли это слиянием душ, идиоты — подчинением зла, болваны — манипуляцией духовными сущностями. Но, по сути, это синергия. Так же, как координируют свои действия двое магов при использовании сложносоставного комбинируемого заклинания, так и мы делаем нечто похожее. Но в основе всего — управление магией через душу. Ты в достаточной степени доверяешь мне и позволяешь помочь настроить твои магические способности. Отдаешь мне контроль над телом через контакт наших душ посредством манообмена. На самом деле это очень сложный процесс. И подобное я видел в жизни лишь 3 раза, если не считать себя». «А с вами что не так?» — удивился он. «А я твой создатель. Ты сам это говорил. Кому тебе доверять, если не мне? Мы нужны друг другу. Это наивысшая степень синергии. Только Таше не говори, она это все явно захочет использовать несколько по-своему». «В старую деву ее еще при жизни записали, а теперь-то и подавно», — согласился он со мной. Вели мы наш непринужденный разговор и вместе с тем отстреливали редких слимов, падающих с небес. Отрабатывали не хуже магической ПВО. Мы и были ей по сути. Люмин погрузился по пояс в небольшое озерцо, я стал рядом, положил руку ему на плечо и понемногу управлял его руками и всеми прочими частями тела. Брал воду, сжимал ее, раскручивал, прицеливался и запускал, словно из водной пушки, в небеса. Летели такие снаряды не очень далеко, но у нас и задачи все сбить не было. Агма с радостью побежала делать кусь тем, кто долетел до земли. Мне даже просить не пришлось. Я таким образом вообще хотел, как наставник, показать еще один способ ведения боя Люмину. Сам он тоже мог бы догадаться, но сколько времени прошло бы. Но и полностью раздавать советы и показывать, как все может работать, не стоит. Сила элементалей сосредоточена в познании родной стихии, своего элемента. И чтобы расти и развиваться, они сами должны придумывать все новые и новые способы применения своей силы. Творчество — наше все. Фантазии — ключ к успеху. И моя задача, как создателя и наставника, — подтолкнуть развитие своих бойцов в нужном направлении. В целом, когда я говорил про пушку, я даже думал помочь ему сменить форму на реальную водяную пушку, которую я держу в руке. Но его тело оказалось не в пример адаптивным и прекрасно развитым. За то время, что он живет, это потрясающий результат. Видно, что не просто молча сидит, как истукан, а внимательно наблюдает и анализирует. Поэтому получилось даже без акробатических этюдов, с превращением могучего героического тела водного элементаля в нечто, напоминающее квадратную пусковую установку в моих руках. Я осторожно убрал руку, увидев, как сосредоточен Люмин на отстреле вражеского десанта, и с довольной улыбкой стал наблюдать. Только через несколько минут до него дошло, что теперь он делает все это сам, и его радости от приобретения нового навыка не было предела. «Мальчики, мне скучно. Чем вы тут занимаетесь?» Пришла через полчаса Таша. «Рыбу ловим, не шуми». «Попал! Ох, как разможило!» Заорал радостный Люмин, достав до еще одного слима, летящего вниз. На этот раз расстояние было весьма солидным и приличным, так что я даже поаплодировал. «Тоже мне рыбалка, оглохнуть можно!» Окунула палец в воду Таша, и вверх поднялся густой пар, а сама вода начала булькать и кипеть. «Ты хочешь повеселиться, Таша?» «А есть предложение?» Тут же встрепенулась огненная красавица. «Есть одно. Как насчет вояжа по окрестностям? Надо помочь душам несчастных, если найдем такие. Да и сердцу древа нужен подходящий носитель. Не просто ж так забрал его из Радаевска». «Отлично! Куда пойдем?» «Люмин, закончишь тут. Агма прикроет. Как разрыв затянется, отправляйтесь с людьми обратно в Бурый». «Пленников забираем?» «Конечно! Я пока не придумал, что с ними делать, но обязательно использую их силы для возвеличивания нашего будущего королевства», — ответил я. «Эй, куда мы идем?» — помахала ладонью перед моим лицом Таша. «Королевство? Не баронство? В каком смысле?» — удивился Люмин. «Соглашение с империей практически достигнуто. Осталось уточнить некоторые моменты. Сильно удивлюсь, если они откажутся. Будем расширяться, брать под контроль новые территории, заселять их большим количеством крепких парней-элементалей». «А энергию вы где возьмете?» «Вот в этом и есть проблема. Надо создать отряды охотников, которые будут не просто этих слимов кончать на месте, а сгонять в стойло и контролировать. Я буду проходить время от времени, убивать их и полученную силу направлять на создание новых. Так и возьмем под контроль территории вокруг баронства королевства». «Ау! Я тут вообще-то!» «Господин!» — продолжил Люмин. «Но разве империя не наш враг?» «С чего ты это взял? Наш враг не какая-то там человеческая империя. Нет, наш враг намного опаснее и серьезнее. Я воюю с ним уже тысячи лет». «Да алло! Где свидание наше будет?» «Кто же этот враг, господин?» «Человеческий идиотизм и глупость. Они живут везде и всюду, зарождаются там, где еще вчера их не было. Стоит отвернуться, и они уже наносят удар в самое сердце». «А вот и не пойду с тобой никуда», — хмыкнула, скрестив руки на груди Таша. «Боюсь, этот враг извечен, как само время. Нам не победить». «Пока мы живы, мы будем бороться. Но в одиночку никто не справится. Нам нужны новые сильные союзники. Ресурсы империи, знания архаритов. Нам нужно все, чтобы возвыситься и схватить этого врага за горло. Схватить и не отпускать. Контролировать его. Не давать ему спуску, тайно и явно устраняя зарождающееся безумие идиократии. Она погубила, я уверен, множество миров. Так не позволим же и этому миру пасть». «Да что такое, Таша? Зачем ты мне в штаны лезешь?» «Ой, надо же, заметил! А я думала, я снова невидимкой стала и никому не нужной!» «Дай мужчинам поговорить. Он все же претендует на роль моего первого советника». «Потому что он твой первенец? Любимчик?» С завистью фыркнула девушка. «Потому что он умный и даже без моей помощи развивается не по дням, а по часам. А ты... руки убирай, бесстыдница!» «Ладно, ладно, но зато мой план сработал. Ха-ха, я тоже умная!» «Никто не сможет меня игнорировать. Так что, куда мы пойдем?» «В лес». «Не люблю лес. Он горит сильно». «Как горит, так и гаснет. Давай, вперед. Настала очередь твоей тренировки. Я устал ждать, пока до тебя дойдет самый простой и очевидный способ применения своей силы». «Пожестче с ней, господин». «Обязательно», — коварно улыбнулся я. «Могу выдать водяной хлыст, если потребуется». «Не надо. У меня свой есть. Из чистой маны». «Ай, Сереженька, не надо!» «Надо, Таша, надо».